Все было полно стонов, плача, криков и всевозможных страданий. Так как одних убивали в рукопашном бою, других, еще живых, сбрасывали с крыш на землю, причем иные падали прямо на поднятые копья, всякого рода пики или мечи, но никто ничего не поджигал из-за находившихся на крышах, пока к Бирсе не подошел Сципион. Бирса — это внутренний кремль Карфагена, его историческая часть, первая крепость, вокруг которой позже развернулся великий город. Сципион велел поджечь три узкие улицы и сокрушить все строения, чтобы дать проход войскам и тяжелой технике, катапультам и прочим. Аппиан. Огонь сжигал все и перекидывался с дома на дом, а воины не разбирали дома понемногу, но, навалившись всей силой, валили их целиком. От этого происходил грохот. Вместе с камнями падали на середину улицы и мертвые, и живые, большей частью старики, женщины и дети, которые укрывались в потайных местах домов. Одни из них — раненые, другие — полуобожженные, испускали отчаянные крики, но это не было для них концом мучений. Воины, расчищавшие улицы от камней, топорами, секирами и крючьями убирали упавшее и освобождали дорогу для проходящих войск. Остриями крючьев они перебрасывали и мертвых, и еще живых в ямы, таща их, как бревна и камни, или переворачивая их железными орудиями. Человеческое тело было мусором, наполнявшим рвы. Одни падали вниз головой, и их члены, высовывающиеся из земли, еще долго корчились в судорогах. Другие падали ногами вниз, и головы их торчали над землею, так что лошади, пробегая, разбивали им лица и черепа, и не потому, что так хотели всадники, но вследствие спешки, так же, как и убиральщики камней, делали это не по доброй воле, но трудность войны и ожидание близкой победы, спешка в передвижении войск, крики глашатаев, шум от трубных сигналов, трибуны и центурионы, сменявшие друг друга и быстро проходившие мимо, все это вследствие спешки делало всех безумными и равнодушными к тому, что они видели. В таких трудах прошло 6 дней и 6 ночей, причем римское войско постоянно сменялось, чтобы не устать от бессонницы, трудов, избиения и ужасных зрелищ. Неприятное зрелище. А что вы хотите, война? Взявший Карфаген Сципион знал, что уготовано городу, и тем не менее словно надеясь на чудо, отбил в Рим депешу: «Город взят, жду ваших распоряжений». Но прибывшая из Рима сенатская комиссия подтвердила прежнее решение разрушить до основания. Город разрушили, а по месту, где он находился, символически провели плугом, да еще посыпали пепелище солью, чтобы ничего не выросло. Кончилось вековое противостояние двух античностей, экстатической и сдержанной. Исчез самый страшный меч, которого мог опасаться Рим. Нужно было радоваться. А что же Сципион? Глядя на разрушаемый Карфаген, Сципион, к удивлению его друга Полибия, заплакал и процитировал Гомера: «Будет день, и погибнет великая Троя, и Приам, и народ копьеносца Приама». Представьте себе эту картину. Великий полководец, воин, только что взявший вражеский город, не плакавший от зрелища раскалываемых копытами человеческих голов, сейчас вдруг не может сдержать слез и цитирует классику. О чем его плач? «Не жизни жаль с томительным дыханием, что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием». Это был плач цивилизатора, погибнущей цивилизации. Сципион понимал, что сейчас на его глазах гибнет нечто большее, чем люди. Гибнет труд, страдания, открытия, прозрения и мучения десятков поколений. Гибнет великая культура. Да, я знаю, я повторяюсь. Но как еще описать читателю то, что так трудно поддается описанию и легко пониманию? Цивилизацию.